Глава 17. Слабое звено. Следующий день прошел почти так же, как предыдущий. Броуд еще больше рассказал Холту о ядре дракона и о том, как лучше его очистить и укрепить. Но остановиться и научить его этому на практике времени не было. Холт попытался вобрать в себя эти знания, но его мысли постоянно возвращались к умению владеть мечом. Это казалось подростку более насущной задачей. К тому же слугам и другим лицам его положение не разрешалось иметь или носить оружие, и потому это искусство для него было чем-то сродни загадке. Однако необходимость быстрее добраться до места гнала их вперед. Пообещав обучить Холта в будущем, Броуд оставил его, чтобы догнать Талию. Все это время подросток тащил ту самую тяжелую ветку, которую вручил ему старый всадник. Он старательно удерживал ее на весу так долго, как только мог, полной решимости проявить себя и быть готовым учиться по-настоящему, когда выдастся такая возможность. Уже почти наступила ночь. Все тело Холта ныло от напряжения, а в груди закололо. В какой-то момент он словно отключился, как в тумане, переставляя ноги в надежде, что Броуд объявит привал. Плохо соображая от усталости, Холт не сразу заметил, что остальные остановились. Апира начала рычать и царапать землю когтями. Подросток догнал их и ахнул. Не давая Холту подойти ближе, Броуд положил руку ему на плечо. «Лучше не смотри». Эш подскочил и тоже начал рычать. «Я чувствую здесь скверну и смерть». Перед ними на дне канавы лежали тела дракона и всадника. У обоих на коже и на чешуе виднелись зазубренные обугленные линии. В тусклом свете было сложно разобрать окраску дракона, но подросток узнал знакомый насыщенно синий. Изорванные крылья и глубокие раны на теле дракона выглядели страшно и угрожающе. «Лорд Мирк», — пересохшими губами выговорил Холт. «И Байтер», — печально добавила Талия, — «значит, один из нас все-таки смог выбраться из Крэга. На какое-то время». Сердце Холта подскочило к горлу. Если они защищали жителей, тогда это означает. «Это ничего не означает», — с нажимом произнес Броуд, стиснув плечо подростка. «Талия, ты чувствуешь Сайлоса?» Талия повернула голову, будто пытаясь взять след. «Поблизости всадников нет». «Тогда я пойду на разведку», — решил Броуд. «Но будь начеку, Талия. Эти тела могут оказаться приманкой». Принцесса кивнула. Ее лицо было мрачным. Она обнажила свой огромный красный меч, до этого висевший у нее за спиной. Пира напряглась и приоткрыла челюсть, готовясь в любой момент выдохнуть струю огня. Холт поднял свою палку и с болью осознал, как жалко он выглядит сейчас. И пользы от него остальным тоже никакой нет. Сейчас его лицо сравнялось цветом с чешуей Пиры. Эш подбежал прямо к драконице принцессы, должно быть, почувствовав, где находится голова Пиры по силе, с которой ее когти вонзались в землю. Детеныш изо всех сил пытался повторять за ней, ориентируясь на свой слух. Однако из-за слепоты его движения выглядели неуклюжими, а дыхание, когда малыш попытался вызвать огонь, которого у него не было, напомнило пыхтение. Талия искоса бросила на Эша сочувственный взгляд и потом посмотрела на Холта. И когда подросток взглянул ей прямо в глаза, принцесса не отвернулась, и брови ее сошлись на переносице. В этот момент Холт испытал знакомое сильное чувство, когда кто-то высший по положению делает ему выговор, а он не может защититься и вынужден просто стоять и слушать. Но теперь его жизнь изменилась, разве не так? Эмоции снова захлестнули мальчика. «Вы ведь злитесь на меня, верно?» — вырвалось у него. Талия моргнула, застигнутая врасплох, но потом насупилась опять. «Не льсти себе. Вам с Броудом было бы легче без нас». «Определенно так», — подтвердила принцесса. «Тогда мы могли бы полететь, двигались бы намного быстрее. Возможно, мы даже присоединились бы к Мирку. Тогда он не остался бы один. Вы не смогли бы справиться с Сильверстрайком». «О, а ты бы мог?» «Я не это имел в виду. Теперь я единственный настоящий всадник, оставшийся у Фиарлена. И если помощь не прибудет вовремя, тогда сразиться с ним придется мне. С вами будет Броуд, Эш и я. И что ты собираешься делать? Заставишь Сайлоса ухохотаться до смерти, пока будешь бежать на него с этой палкой?» Щеки Холта вспыхнули. «Послушай», — продолжала Талия, — «я всего лишь пытаюсь посмотреть правде в глаза. Ты задерживаешь нас, мойщик горшков. Меня зовут Холт». Но принцесса продолжала, то ли не услышав его, то ли сейчас, что бы он ни сказал, значения не имело. «Мне нужно беспокоиться о судьбе королевства, а это тяжелая ноша. Я не смогу присматривать еще и за тобой, особенно если дело дойдет до драки». «Тогда не присматривайте», — бросил Холт. Он не раз пытался достучаться до нее, но принцесса держалась холодно и отстраненно. «Думайте о себе, я позабочусь о нас с Эшем. Изо всех сил постараюсь больше вас не задерживать». «Это не... это... просто в последнее время я слишком многое потеряла», — сказала Талия уже мягче. Холт моргнул, чувствуя, как в нем остывает гнев. «Ваш брат, король, мне жаль, я понимаю». «Не понимаешь?» «Понимаю. Вы никогда ни о чем не спрашивали меня, но я потерял мать. Вы можете поведать мне самую суровую правду о нашем мире, принцесса, но не вам говорить мне о том, что я должен чувствовать». Она снова встретилась с ним взглядом, подняла брови и шокированно моргнула. «Будь мы еще в Крэге, я могла бы ударить тебя за дерзость. Попробуйте, и Эш больно укусит вас за это», — выпалил Холт, сразу же пожалев о сказанном. Но Талия усмехнулась. «С таким характером тебе никогда не суждено было стать поваром». Она замахнулась, и подросток сморщился, думая, что принцесса применит свою силу всадника. Изобразив, как отвешивает ему подзатыльник, Талия опустила руку. «Столько мужества, а все еще подпрыгиваешь? Ты когда-нибудь видел, чтобы я ударила слугу?» «Ни разу», — признался Холт. «Но такое же случается». «Да, такое случается. Но я больше не слуга». «Но ты еще и не всадник», — напомнила ему Талия. «Слушай, давай не будем цепляться друг к другу. У мастера Броуда и так хватает забот». Принцесса примирительно протянула руку, и Холт негромко охнул, когда Талия неожиданно сильно сжала его ладонь. «Надеюсь, что вы двое не сговорились сегодня вечером отправить за дровами меня», — произнес Броуд, поднимаясь обратно по склону. «Потому что это бесполезно». Не услышав ни да, ни нет, он продолжил. «Похоже, это дело рук Сайлоса. Следы ожогов не были оставлены пламенем. И меня тревожат раны на теле Байтера. Его крылья изодраны в клочья. И если бы даже он выжил, вряд ли когда-нибудь смог бы летать. Боюсь, его пытали». «Никогда не думал, что драконам можно нанести такие раны», — сглотнув, Холт посмотрел на Эша. «Сайлос пытался сокрушить не дракона», — объяснил Броуд, — «а его всадника». Талия подошла к Пире и утешающе положила руку на ее чешую. «Это ужасно. Просто ужасно». «Видишь», — продолжил Броуд, обращаясь к Холту, — «даже мысль о том, что твоему дракону больно, испугала тебя. Сайлос знает это. Байтер, возможно, никогда бы не сдался, даже испытывая ужасную боль. Но Мирк, боюсь, что именно это быстро сломило его. Он чувствовал, как страдает его дракон. Мы слабее, чем они». «Мирк знал, когда мы с вами покинули резиденцию», — проговорила Талия. Она провела руками по лицу и потом соединила ладони на затылке. «И он знал, куда мы направляемся», — с испугом воскликнула она. «Мастер Броуд, вы думаете...» «Боюсь, что так оно и было», — кивнул Броуд. «Вот почему Сайлос с ним расправился». Сердце Холта бешено заколотилось. «Значит, Сайлос знает, что вы стали и спаслись?» «Полагаю, что да», — сказал старый всадник. «И меня очень тревожит, что мы идем уже столько дней, но не обнаружили никаких признаков роя. Ни опустошенных земель, ни разрушений, которые он обычно оставляет за собой. Сайлос, похоже, сосредоточился на устранении всадников, что вполне логично. После нападения на Крэг он, скорее всего, пересчитал драконов и понял, что двое сбежали. Догнав Мирка и Байтера, и обнаружив, что Пиры и Талии с ними нет, он захотел знать, где они». «А вы?» — спросил Холт. Броуд фыркнул. «А что я? У меня нет ни дракона, ни магии. И все же, если Мирк сломался и сказал ему...» Мужчина замолчал с некоторой тревогой, глядя на Талию, когда та начала рассказывать из стороны в сторону, покусывая ноготь. «Не волнуйся, девочка. Сомневаюсь, что Сайлос так открыто пошел бы по нашим следам и раскрыл себя. Гораздо проще устроить засаду в Крэге, подождав нашего возвращения». Талия остановилась и кивнула. «Да, мастер Броуд. Конечно, не о чем даже беспокоиться». Пробурчав что-то в знак согласия, Броуд похлопал по своему поясу, на котором висел меч, и снова погрузился в раздумья. «Но что могло вызвать у Талии такое беспокойство?» — между тем размышлял Холт. Куда они летали вдвоем? Вопросы без ответа пока что множились. Зачем было Сайлосу предавать всадников? Что теперь будут делать они? Что стало с его отцом? «Все это не имеет смысла», — решительно высказался Холт. Броуд посмотрел на него. Похлопывание по поясу прекратилось. «Думаю, в чем-то логика все же есть. Если, конечно, принять, что по какой-то невероятной причине Сайлос способен контролировать этот рой. Как он это сделал, я понятия не имею. Некоторые могущественные мистические драконы могут влиять на умы других, но Клеш — штормовой дракон. Не могу припомнить ни одной истории о мистических драконах, способных силой мысли повлиять на скверну. Ибо эти существа, за исключением королевы Роя, в основном безмозглые трутни». «А если все наоборот?» — предположила Талия. «Именно Сайлос был захвачен скверной и теперь находится под их контролем». Броуд обдумал и это. «Все возможно. Обычно все, кого порабощает скверна, становятся частью Роя и теряют способность мыслить самостоятельно. К тому же обычно только мертвые могут восстать, чтобы пополнить их ряды. За происходящим может скрываться какая-то новая темная сила. На данный момент мы мало что знаем, чтобы сказать наверняка. Однако нам уже точно известно, что Сильвер Страйк перешел на сторону скверны, и ответ на вопрос, почему он выслеживает именно всадников, вполне очевиден. Если всадники падут, скверна беспрепятственно сотрет Фиарлен с лица земли». «А еще Рой не нападает на всех и на все подряд», — заметила принцесса. «Предположительно, по приказу Сильверстрайка». Броуд кивнул. «Если бы удалось уничтожить всадников тихо и незаметно, королевство осталось бы без защиты. Рой мог бы обрушиться на Сидастру и захватить ее до того, как те, кто еще остался, осознали бы, откуда исходит опасность. Но, видимо, Сайлос ошибся в расчетах. Колт, ты сказал, что командор Денна, когда вернулась в башню, уже была ранена, верно?» «Не она, Изера». «И нападение последовало сразу после ее возвращения?» «Почти», — качнул головой Холт. «Тогда мы можем с уверенностью предположить несколько вариантов», — принялся рассуждать Броуд. «Сильвер Страйк утверждал, что они с командором и ее людьми отправляются укрепить оборону Фиарлена. Это был лучший способ заманить всех в ловушку. Но план провалился, потому что Денни удалось сбежать, и для нас это стало лучом надежды. Скорее всего, Сайлос бросился в погоню с меньшей и более быстрой частью своего роя. И когда он добрался до Крэга, его орда столкнулась с Мирком-фаворитом. Это не представляло для Сайлоса реальной угрозы, но все же он был вынужден отвлечься на этот бой». «Потому-то жители и смогли уйти», — заметила Талия. Броуд согласно кивнул. «Он должен был уничтожить оставшихся всадников. Как только задача была решена, а башня Ордена превратилась в тлеющие руины, Сильвер Страйк обнаружил, что два дракона, Пира и Байтер, пропали. Он пустился на их поиски и наткнулся на Мирка. Но что случилось дальше, мы уже не знаем. Сайлос мог отправиться в Крэг, чтобы дождаться нашего возвращения, или бросился преследовать жителей города. Вряд ли известие о том, что многим удалось убежать, его порадовало. Любой слух о его предательстве или о странном поведении Роя может разрушить его планы». «Была ли возможность у мирных жителей добраться до форта?» — взволнованно спросил Холт. Мальчику было необходимо, чтобы кто-то убедил его в этом. «Я нутром чую, что так и есть», — сказал Броуд. «Мы еще не встретили доказательств того, что Сайлос захватил их в плен. Мирк и Байтер могли вступить с ним в бой, и беженцы успели укрыться в Кеннете». «Но возможно ли это?» — спросила Талия. «Мирк хоть и был силен, дослужился лишь до ранга фаворита, но он не был таким могущественным, как Дэна, а Сайлос вообще повелитель». «Даже у повелителей может иссякнуть запас магии», — заметил Броуд. «Сначала Сайлос сражался с Дэной и ее гвардией, потом ему пришлось снова вступить в схватку с всадниками Крэга. И бой с Мирком наверняка выжил из Сильверстрайка немало сил. И еще он пытал Мирка, который не сломался сразу», — добавила принцесса. «У жителей было время добраться до форта Кеннет». «Сможет ли форт выстоять против Сильверстрайка?» — спросил Холт. Броуд пожал плечами. «Если предупредить их заранее, это возможно. К тому времени силы Клеша почти иссякнут, и Сайлосу будет трудно взять приступом, подготовившийся к сражению форт. Возможно, уже сейчас оповещения о угрозе отправляются ко всем границам королевства. Но, возможно, это заставит Сильверстрайка ускорить исполнение своих планов», — размышляла Талия. «Призыв уже был отправлен, И если Сайлас собирается захватить королевский дворец, у стен Сидастра ему придется столкнуться со всей мощью Фиорлена. «Так ли это?» — с мрачным видом спросил Броуд. «Если Сайлас контролирует Рой, а я предполагаю худшее, он может легко сменить тактику и захватить сначала небольшие города. Атака на самые слабые места вынудит твоего дядю Озрика принять открытый бой. Вдали от защитных сооружений столицы у скверны появится преимущество. Сейчас основная забота Сильверстрайка — охота на нас. Если мы окажемся в его руках, никакие слухи никогда не дойдут до других резиденций Ордена». Холт посмотрел на темнеющее небо, будто мог увидеть там Сильверстрайка как черный силуэт, злой, подстерегающий их силы. Опустив голову, он подвинулся ближе к Эшу и обхватил его шею, которая с каждым днем становилась длиннее. «Не бойся, если твой отец добрался до форта, он будет в безопасности». Связь мягко зажужжала, и на миг все беспокойные мысли покинули Холта. Однако слова Талии снова вернули его на землю. «Даже если план Сайласа не во всем прошел гладко, мне все равно кажется, что преимущество сейчас на его стороне. Если так важно, чтобы о его предательстве узнали, позвольте мне полететь вперед с Пирой. Если мы доберемся до Сидастры, я смогу предупредить дядю. Тогда мы отправимся на запад со всеми солдатами, которые у нас есть, опередив Сильверстрайка. Армия будет уже готова». Но Броуд только снова покачал головой. «За небом будут следить внимательнее, чем за землей. Клеш — слишком сильный штормовой дракон. Пира не сможет его перехитрить. И я пока не во всем разобрался». «Зачем Сайласу было нас предавать?» — воскликнула принцесса. Холту еще не доводилось видеть ее в таком отчаянии. «Что он получит от этого?» «Не знаю», — мрачно ответил Броуд. «Вы же сражались с ним плечом к плечу!» — не унималась Талия. «Если кто и должен знать, так это вы!» «Мы что-то упускаем из виду», — проговорил старый всадник. «Что-то невероятно важное, что-то ужасное. Пока мы не узнаем, что именно, нам лучше держаться вместе». Силы, казалось, оставили Талию. Она послушно кивнула, и плечи ее поникли. «Все может проясниться, когда мы доберемся до форта Кеннет», — с решительным видом заявил Броуд. «А пока мы должны убраться отсюда как можно дальше и попытаться немного отдохнуть. Пира, не забудь сжечь эти тела». Драконица принцесса зарычала в знак согласия и поднялась в воздух. Ее пурпурная чешуя сливалась с сумеречным небом. И когда в ту ночь они наконец остановились на отдых, где-то далеко светились крохотные, как пламя свечи, огоньки Мирка и Байтера.